Глава 14. Алекс странно посмотрел на меня. Не нагло, не оценивающе и даже не с интересом. Скорее, с уважением. Мы стояли на краю провала в подвал. Он осторожно взял меня за руку и заботливо отвел подальше от дыры в полу. «Глупо все складывается», — начал он, глядя в сторону. «Позавчера я повел себя как последний дурак и, мягко говоря, по-хамски. Поверьте, и в мыслях не было вас оскорбить или обидеть. Просто настроение было романтичное. Музыка, ночь, ну и всякое такое. Не удержался. Хотел попросить прощения. Завел вас сюда, подальше от посторонних, чтобы никто не помешал. А получилось еще хуже». «Так вы меня ради этого сюда потащили? А просто так извиниться было нельзя?» «Я же сказал, не хотел, чтобы нам помешали». «Конечно, приносить извинения Ракотов публично не может. Но с другой стороны, не мог же он при Сергеиче просить прощения за то, что облапал и зажал меня около подъезда, как подросток свою одноклассницу. Не удержался он. Поймала себя на мысли, что уже простила этого нахала и не сержусь на него. Как-то слишком быстро. Главное, чтобы он об этом не догадался. Еще раз приношу свои искренние извинения и прошу меня простить». На этот раз он смотрел мне в глаза. Его бездонный взгляд притягивал и манил. Похоже, именно на такой взгляд лягушка идет в пасть удава. Я встряхнула головой и пришла в себя. Я не лягушка. Да и удав, похоже, есть меня сегодня не намерен. А мне бы этого хотелось? Нет, конечно же нет. И о чем я только думаю? «Извинения приняты», — примирительно произнесла я, выдержав взгляд его серых глаз с поволокой. Надо отдать должное. Далеко не каждый мужчина признает свои ошибки, да еще и просит его за это простить. Ракотов меня приятно удивил. «Теперь позволите вам купить юбку? Денег же вы за нее не возьмете?» Вопрос звучал по-идиотски, и я улыбнулась. Какой щепетильный. «Денег не возьму». «Ладно, покупайте, раз вам так хочется». «Тогда поехали в город». «Поехали», — согласилась я. Мы, наконец, выбрались из руин. Сергеич с интересом оглядел меня. «Таки порвала юбку?» «Я ж тебе всегда говорил, нефиг выпендриваться. Рабочую одежду надо надевать на стройку, а не в модных шмотках щеголять». «Да знаю, знаю», — досадливо отмахнулась я. «Просто каждый раз забываю в контору сменную одежду принести». «Это тебе наука», — наставительно произнес Сергеич. «Будешь знать, как форсить». «Тоже мне нашелся заботливый наставник». Я вздохнула и забралась в Гелендваген. Скрыть резинки чулок под рваной юбкой было невозможно, и прикрыть коленки нечем. Я выдрузила на них свою объемную сумку и перехватила взгляд Ракотова. Мои ноги влекли его как магнит. Ну, сам виноват. Незачем было таскать меня по развалинам. Хотя такое внимание льстило моему самолюбию, и было очень приятно. Ох, не доведет меня до добра тщеславие. Самый навороченный в городе бутик модной одежды встретил нас с запертыми дверями из тонированного стекла цвета золотого антрацита. Просто так попасть в дорогое заведение невозможно. Будут всякие нищеброды заходить как в музей и глазеть. Да еще чего доброго, начнут лапать брендовые шмотки. Две видеокамеры при входе смотрели на нас красными глазами вампиров. Все под наблюдением. Нежелательные элементы не пройдут. Внутрь попадут только избранные, прошедший жесткий фейс-контроль. Ракотов привычным жестом нажал на медный незаметный звонок, и двери перед нами бесшумно распахнулись. Молодой человек в строгом темном костюме с поклоном отступил внутрь, пропуская нас. Не дурного привратника держит здесь. Красавец, да и только. Судя по фигуре, может еще и в стриптиз-клубе подрабатывать. Молодой человек скромно смотрел в пол и был готов кинуться выполнять любое желание дорогих посетителей. Пафосность накрыла меня с головой прямо с порога этого модного магазина. В воздухе благородно пахло корицей с легким оттенком цитрусовых. Приятный полумрак окутывал помещение. Дубовый паркет блестел, словно зеркало. Хрустальная люстра переливалась холодными искрами, как айсберг, перед столкновением с Титаником. А продавщица, пардон, менеджер, излучала радушие. «Александр Олегович, добрый день!» Расплылась в счастливой улыбке миловидная девушка. «Здравствуйте!» Приветливо кивнула она мне. Мой странный вид с курткой, завязанной на поясе, не вызвал недоумения. При наличии денег сюда можно заходить хоть голым и в резиновых калошах на босу ногу. Эксцентричных миллиардеров тут трепетно и нежно любят. Вернее, любят их деньги и внимание. Ракотов уселся в роскошное кресло с высокой спинкой. Я расположилась на диване рядом. Нам быстро налили чаю, подали конфеты и печенье. «Что желаете посмотреть?» — осведомилась девушка. «Есть последняя коллекция от Армани. Мне нужна классическая юбка-карандаш. Черная или темно-серая, за колено. Мне хотелось сэкономить всем время. Аналогичная той, что на мне. Эту я провала на объекте». Глаза девушки округлились. Видимо, такого откровения она не ожидала. «Простите?» — вырвалось у нее. «На работе», — сердито пояснила я. Но стало только хуже. Теперь у девушки еще и челюсть отвисла. Похоже, в голове у нее опилки, и понимает она все превратно. А может, наоборот, буквально. Или я все-таки похожа на проститутку? Ракотов заразительно рассмеялся. «Объект — это не я, и работа тоже не та, о чем вы подумали. Маргарита Валерьевна — инженер-строитель. Она порвала юбку, осматривая мое поместье и давая указания по его восстановлению». «Простите, простите, я не хотела вас обидеть. Так неловко получилось». Девушка покраснела и была, очевидно, расстроена. «Ничего, все нормально», — благодушно произнесла я и почувствовала себя милостивой королевой. Еще влетит девчонке за такие вольности в обращении с клиентом. Мне стало ее жаль. «Я подберу для вас несколько вариантов, и наша модель продемонстрирует их вам». Было заметно, что у девушки отлегло на сердце. «Не надо модели», — попросила я. «Просто принесите пару вариантов, я сама примерю. Только без дизайнерских наворотов, пожалуйста. Не люблю их. Классика и все». «Я поняла вас. Через несколько минут все будет готово». Она только что не присела в реверансе и бесшумно удалилась из зала. Чай был насыщенный и душистый. Аромат нежных ореховых печений напомнил мне Австрию. Прекрасная страна. Красивая, романтичная. Мои сладкие воспоминания прервал вопрос Ракотова. «Вы бывали здесь раньше?» Алекс тоже наслаждался чаем и весело поглядывал на меня. «Нет, конечно. Мне это не по карману», — усмехнулась я. «Зачем скрывать очевидные вещи? Могли бы зайти куда попроще. Для меня это не важно». «Для меня тоже. Но мне тут привычней». «Как скажете. Вообще все это ни к чему, как я уже говорила». В арочном проеме появилась уже знакомая девушка и пригласила в примерочную. В довольно большой комнате на паркетном полу лежал роскошный пушистый ковер. Несколько высоких напольных зеркал в золоченных рамах отражали огни очередной хрустальной люстры. Девушка подала мне шелковый халат цвета топленого молока. Я переоделась в него и уселась в глубокое кресло, обтянутое белой кожей. Девушка начала снимать с вешалки, приготовленные на мой строгий суд, юбки. «Версаче!» — важно представила мне первую юбку девушка. «Приятно познакомиться, Маргарита», — хотелось ответить мне. «Джерси с эффектом атаман». «И что есть этот отоман?» Спрашивать не стала, чтобы не показаться совсем дремучей. Четыре крупные золотые пуговицы на животе вызывали недоумение. «Нет, однозначно нет», — отрицательно мотнула я головой. «Диор», — продолжала знакомить меня с юбками девушка, «обратите внимание на модное плиссе, натуральный ламинированный шелковый шифон». Плиссировка мне никогда не нравилась, и на юбку-карандаш она однозначно не походила. «Ирина», — я прочитала название девушки у нее на бейджике. «Мне это всегда напоминает ценник в магазине». «Не тратьте время зря. Мне нужна обычная юбка для офиса». Ирина, очевидно, в первый раз видела клиентку, которой не хотелось пересмотреть всевозможные варианты нарядов. «Вот, прошу, Армани. Классическая черная шерсть». Я примерила. Юбка подошла идеально. Отражение в венецианском зеркале меня порадовало. Великолепно, как всегда. Даже несмотря на потрепанные рабочие полусапожки. Я довольно улыбнулась. От скромности мне точно не грозит умереть. «Пойдемте покажем первый вариант Александру Олеговичу», — предложила Ирина. «Видимо, принято показывать товар лицом тому, кто за него платит». «Не будет больше вариантов», — отрезала я. «Меня все устраивает». «Интересно, сколько стоит эта скромная юбочка?» Я мельком взглянула на этикетку. Цена не указана. Похоже, для дорогого магазина это не камильфо. Мы вернулись в зал. Ракотов выгнул бровь. «Уже? Так быстро?» «Да, все подобрали. А чего тянуть?» «Мне всегда жалко мужчин, которые терпеливо ждут, пока их спутницы не перемеряют весь магазин. Они выглядят такими несчастными и обреченными. Видимо, Алекс приготовился к подобному. Прекрасно, вам очень идет. Он был искренен. Мне тоже нравится. Ирина осторожно отрезала этикетку с подола и вручила мне пакет, куда положила мою порванную юбку. Возможно, надо было ее в магазине и выбросить, но пакет был красивый, и я машинально забрала его. «Провожу вас на работу. Раз уж я сегодня все равно потерял полдня на стройке, зайду к Игорю Вениаминовичу. Надо подписать договора на реконструкцию». Я принял окончательное решение. Мое поместье в полном объеме будет восстанавливать ваша фирма. «Здорово. Значит, еще и премия мне перепадет. Шеф-человек слова». Наше совместное появление в конторе вызвало очередное замешательство у женской половины. Да еще в руке у меня был пакет с известным логотипом. Так что известие о моей размолвке с Ракотовым оказалось очередной дезинформацией. Так все-таки я с ним сплю или нет? Почти по Шекспиру. Переспали или не переспали? Вот в чем вопрос. Что ж, теперь у них снова есть информация к размышлению. Пусть ломают голову,